Глава 21. Виктор быстро сунул две карты под подушку, вновь сосредоточенно уставился в окно. Настя, вскочив, метнулась к нему. — Ты что спрятал? — Я? Виктор с удивленным видом поднял голову. Девушка запустила руку под подушку и с возгласом «Я так и думала» подняла вверх две карты и звучно шлепнула ими по носу парня. «Оскорбляют, да еще и бьют». Сделанно обиженным видом, Виктор бросил карты на стол и, обхватив девушку за талию, повалил ее на матрац, лежавший на полке. Немного повозившись, они затихли. «Я люблю тебя». «И я тебя», — слышался шепоток между долгими поцелуями. Поезд, замедлив ход, остановился. «Это Омск». Я расписание смотрела. Настя, смеясь, освободилась от объятий Виктора. «Поезд здесь 20 минут стоять будет. Давай сходим на вокзал. Может, что-нибудь купим?» «Пойдем». Виктор, поднявшись, чмокнул девушку. «Я люблю тебя». Девушка ответила поцелуем, и Виктор сразу обнял ее. «Ты с ума сошел? Пусти!» Весело возмутилась она и выскочила в проход. Виктор, задвинув дверь купе, пошел следом. Спрыгнув на перрон и держась за руки, они побежали к зданию вокзала. «Хочу мороженого». Настя остановилась у длинной очереди к киоску с надписью «Мороженое». «Слушаюсь и повинуюсь». Внимательно осмотрев очередь, Виктор решительно пошел вперед. Настя с интересом наблюдала, как он, размахивая какой-то бумажкой, крича «Хочу русского мороженого!», пробился к киоску. Вернулся Виктор быстро и протянул девушке стаканчик мороженого. «Прошу вас, пани». «А вы наглец, сударь!» — прыснула смехом Настя. Они походили по вокзалу, попили пепси-колу, сыграли в морской бой и, посмотрев на часы, побежали к поезду. «Он уже бабца отхватил!» Сплюнул окурок высокий сутулый мужчина с мрачными узкими глазами. «А тёлка ништяк!» — оскалился в улыбке стоявший с ним амбал с загорелой лысиной. «Чё я базарил?» — наблюдая, как волк с девушкой подбегают в вагону, — сказал он. «Какого хрена за ними пасти?» «Жорж сказал. Фраер крученый, может в любой момент слинять», — проговорил узкоглазый. «Катим в вагон, а то по шпалам хрен догоним». Мужчины пошли к вагону, в который только что поднялись Виктор с Настей.